Глава 8. «Бирк, убью!» — выскочил из своих покоев Адлар в одной сорочке и мгновенно оценил ситуацию. Я сижу на полу, из поцарапанного уха капает кровь, слуги нет. Но хуже всего, что, убегая, Бирк перевернул свечу, и сейчас пламя медленно пожирало шкуру какого-то зверя на полу моей комнаты. «Пожар! Горим!» — закричала я. Адлар в один прыжок оказался внутри и босыми ногами затоптал пламя. «Где этот сын собаки? Я не буду дожидаться утра. Прямо сейчас его выпарю!» На полном серьезе заявил он, и я заволновалась. Мало того, что сама напугала слугу до седых волос, сейчас еще и хозяин накажет. «Погодите, не надо пороть. Бирк принимает меня за ведьму и очень боится. Дайте время, он привыкнет». И почти без паузы продолжила. «Помогите камин растопить. Дров он принес. Вот еще одно». Я протянула злосчастное полено. «Что тут у вас произошло? Подожди, к себе за свечой схожу». Пока он отсутствовал, я лихорадочно размышляла. Свалить все на слугу? Ему и без того крепко досталось. А, возможно, еще и утром выпарют. Брать все на себя? Обвинят в колдовстве, и неизвестно, чем все закончится. Вот непутевая. Поэтому, когда Адлар вернулся, я честно и без затей рассказала все как есть. Меня заперли, я решила отомстить, а оно вон как вышло. Прошу прощения, наперед буду умнее. Он посмеялся, но посоветовал впредь быть осторожнее. Народ здесь темный, могут и на вилы поднять. А сам тем временем ловко разжег огонь в камине. Как прогорит, добавь новых дров. Сумеешь? Да, спасибо. Тогда я тебя закрываю, и до утра, чтобы спала. Да, так и сделаю. Пообещала я и выдохнула, лишь дождавшись, когда за ним закроется дверь и повернется ключ в замке. Уф, неужели этот сумасшедший день подошел к концу? Итак, что представляют мои покои? Это была одна большая комната. Налево от двери весело разгорался камин, дальше стоял небольшой стол и пара стульев. Напротив находилась кровать, которая по высоте доходила мне до середины бедра. За дверью притаился пузатый горшок с крышкой, местный туалет должно быть. Весь пол был устлан темными шкурами. Пожалуй, это все, что я разглядела в полутьме. Комната медленно, но прогревалась. Я сходила на горшок, разобралась с кроватью. Вместо постельного белья на ней лежало несколько шкур, сложенных друг на друге. Одна шкура, по всей видимости, выполняла роль простыни, вторая, свернутая в рулон, — подушки, а третья, стало быть, являлась одеялом. Ну, не так все и плохо. Я жива, накормлена и в тепле, место для сна готово, по сути, и желать больше нечего. Я сняла юбку и теплый жилет с туникой, после чего забралась под одеяло. Хорошо. И только начала проваливаться в сон, как подумала, что очень скоро дрова прогорят, и проснусь я в холоде. Поэтому, собрав остаток воли и сил, выбралась из-под одеяла, добавила дров в камин и, вернувшись на кровать, совсем скоро уснула. Утром я вздрогнула всем телом, едва открыла глаза. Где это я? Ах, да, в другом мире. Память услужливо подсунула все события вчерашнего дня. Непременно надо уговорить местных отвезти меня туда, где я очутилась. Возможно, портал в мой мир остался, и мне удастся вернуться. Интересно, сколько сейчас времени? Время! Вот что нужно предложить баронам. Пусть найдут мастеров и изобретут часы. Это станет настоящим прорывом в их мире, и король непременно оценит их старания. Не заметив прохлады, я соскочила с кровати и наскоро натянула на себя все теплые вещи. Затем сложила свои в рюкзак. Оказывается, перед сном я догадалась расстелить джинсы на полу, и они успели просохнуть за ночь. Затем сходила на горшок и принялась барабанить в дверь. «Что у тебя опять случилось?» Сонный окрик Адлара сопровождался поворотом ключа в замочной скважине. «Скажите, в вашем мире изобретены часы? Вы ориентируетесь по времени? Ну, там, приходите ко мне в гости в 7 вечера». Вместо «здравствуйте» набросилась я на него с расспросами. «Ничего не понял». Адлар потряс головой так, что волосы рассыпались по плечам. «Спал еще, что ли?» «Я придумала, как вам получить прощение от короля и вернуться в столицу», — радостно заявила я и тут же принялась объяснять, что наблюдение за временем — это величайшее изобретение человечества. Оно перевернет жизнь людей, подведет всех к единому стандарту, сэкономит силы и упорядочит движение транспорта. «Как ты говоришь, часы? Нет, такого у нас нет». Адлар с заспанным лицом и в помятой рубахе привалился к косяку. А я, пританцовывая, стала в проеме двери и с жаром возобновила расспросы. «А как вы живете? Вот пригласили вас на знатный ужин или встречу. Откуда знать, во сколько прибыть?» «С этим как раз просто. Мы так и говорим. До завтрака или после. Тоже с обедом или ужином. Всем сразу становится понятно». «Но завтрак может быть ранним или поздним? Как тогда?» — не отступала я. «Тогда либо приглашают за стол, либо приходится ждать. Нас всегда приглашали, так что проблем не было». «Ну хорошо. А вот задумали вы собраться компанией и ехать на охоту. Как время встречи назначаете?» «По тому же принципу. Не вижу разницы». «А есть ли у вас сообщения между городами? Обозы или почтовые дилижансы? Как они ориентируются по времени?» «Да ты меня как будто не поняла. Утром, днем или вечером?» Мы с ним и впрямь словно на разных языках разговаривали. Ну как объяснить, что с появлением часов открываются большие перспективы? Какие доступные аргументы привести? «Ну вот, к примеру, когда вы меня вчера обнаружили на дороге, во сколько это случилось?» «Незадолго до ужина». «Но это же не точное время. В моем мире ответили бы от 6 до 8 вечера, понимаешь? Более конкретно». Неожиданно для себя я перешла на упрощенное общение без выканья. «Зачем это вам?» «Чтобы не ждать долго друг друга. Представь, ты пришел к Волде до завтрака, а он еще спит. Что будешь делать?» «Растолкаю его». «А к кому другому?» «У нас вообще-то не принято раньше обеда визиты наносить». «Да как же ему объяснить-то?» Мне не хватало примеров и слов, чтобы выразить важность изобретения часового механизма. Я несколько расстроилась. Вот бабушка бы на моем месте и нужные слова подобрала, и примеры привела. «Дождись меня, сейчас оденусь и вместе вниз спустимся. Одна не ходи, мало ли что». Адлар принял мое затянувшееся молчание за отступление и ушел к себе, видимо, одеваться. А я так и продолжала стоять в дверях, обдумывая новые аргументы.